просты, потому что ваши руки очень даже непросты. Поблизости будешь выпустить, а ты не сыщ, а ты не сыщ. Хуйло не пизди, и если ты вырастешь, ты вырастешь гадом. И ты, блядь, будешь наградой для своих детей. Ты гей, ты, блядь, пидорас. Ты чё охуел? Ты ебашь, не поебал, да? Такая музыка, и ты играет мусор. Да, два раза музыка. Не удается смысл передать без звука. Хип-хоп, арифматура. Хип-хоп, арифматура. Архитектура, рэп-драмка. Вострах, рэп-анка. Она знает, как банку положить сперму. Выпить пиво, узнаем мы ваши. Русских друзей мы файлово бываем. И ваши трупы затираем, и ваши дети умирают. И вы убыстряетесь, ускоряетесь, вы наркоманы, блядь. Вы ебаные наркоманы на медленном. Вас трёгает героин, вы как, блядь, пидорасы беременные. Вы так ебут, у нас рассказы в районе. Женька пьёт пиво вроде бы. Ёлки, так повесился на вене. Его они высушили, а ты тут сам высушил. Запустил блог, распространил блог, запустил. Тогда ты не заражишь именем. Урод, представляют пацаны на районе. Так плохо быть в фирме, где много обезглубов. Они делают порох у Азиндула. А как можно так делать? Я не дул. Я дула, вернул, ёпта, я сделал хип-хопа. Немного рифмовки. Андрей, вырубай эти колонки. Андрей,